Возвратившись в штаб фронта, я поспешил изложить командующему впечатление о положении в 5-й армии. Вопреки своему правилу, Кирпонос слушал доклад рассеянно. «Хорошо», — кивнул он и заговорил совсем о другом. «Сейчас меня особенно беспокоит положение наших войск юго-западнее Киева. Стало известно, что противник концентрирует значительные силы мотопехоты и танков против нашей 26-й армии. Она для него что бельмо на глазу. Фельдмаршал Рундштедт, очевидно, начинает понимать, что если армия Костенко сумеет соединиться с 27-м стрелковым корпусом и 6-й армией, то сорвутся все его планы и захваты Киева и окружение войск нашего левого крыла и прорыва к Днепру южнее города. Сосредоточение крупных вражеских сил на юго-западе тревожит нас сейчас в первую очередь. К сожалению, резервов у нас больше нет, и противодействовать противнику мы можем только теми силами, которыми располагает сама 26-я армия. Три дивизии, которые мы получаем из резерва Ставки, потребуются для удержания Каневского и Черкасского плацдармов. Но и эти дивизии пока еще в пути и переправятся на правый берег Днепра не скоро. Генерал помолчал, разглядывая карту. В этой обстановке напрашивается решение. Перейти к обороне. Но ведь это и нужно врагу. Тогда он может без помех бросить все силы как на Киев, так и в обход нашей 6-й армии с тыла. Кирпонос бросил карандаш на карту. Так вот, несмотря на явную необходимость перейти к обороне, придется потребовать от Костенко продолжать наступление, чего бы это ни стоило. Бои приближались к Киеву. Нараставшая угроза окружения войск левого крыла фронта тревожила всех. Много думали над этим и мои помощники в оперативном отделе. В молодых горячих головах рождались отчаянные по смелости планы. Ко мне прибежал капитан Айвазов, взбудораженный, с горящими глазами. «Послушайте, товарищ полковник, я, кажется, нашел выход, который в корне все изменит». «Ну, давай, Александр Иванович», — сказал я, — «только короче. Сам знаешь, время горячее». План Айвазова был дерзким. Поскольку боевые действия в пределах нашего фронта по существу носят очаговый характер, и у противника, как и у нас, нет сплошной линии обороны, надо воспользоваться этим и создать южнее Коростени подвижную ударную группу войск из танков и мотопехоты. Бросить ее на юг в направлении на Аннополь, Головин, Вересы, овладеть Житомиром, а затем и Бердичевым. Заметив мою скептическую гримасу, Айвазов начинает еще больше горячиться. «Товарищ полковник, главное во внезапности и военной хитрости. Нам помогут партизанские отряды. По нашему сигналу они поднимут в тылу фашистов такой переполох, что те не скоро разберутся, в чем дело. А тут и наши парашютисты поддадут жару, перехватят шоссе, отвлекут на себя внимание». Воспользовавшись этим, подвижная группа выполнит задачу. Вслед за ней части 15-го стрелкового корпуса закрепят успех. Этот внезапный удар заставит противника оттянуть свои дивизии, что поможет нашим левофланговым армиям соединиться с главными силами фронта. Айвазов показывает мне свои расчеты и выкладки. Голова у него светлая, чувствуется, что капитан хорошо разбирается в оперативном искусстве. Но вот беда. В горячности своей он то и дело отрывается от реальной обстановки, от наших возможностей. И хотя мне жалко разочаровывать товарища, я очень быстро опровергаю его доводы. Погрустневший капитан свертывает в трубочку свои листки, признается, что многое не додумал. Я отпускаю его. А на душе теплеет. Приятно работать с думающими людьми, которые понимают свои обязанности не от сих до сих, а вкладывают в дело весь пыл сердца. Только что вышел Айвазов, новый стук в дверь. Показывается улыбающийся капитан Липис. «Разрешите доложить, товарищ полковник?» «Ну, новый проект», — промелькнуло в голове. «Ладно, выкладывайте, что у вас». 124-я стрелковая дивизия и группа «Попеля» прибыли. «Ушам не верю. Вот это радость!» Больше месяца минуло, как дивизия моего друга генерала Сущего и часть сил 8-го мехкорпуса во главе с бригадным комиссаром Попелем были окружены противником. Никаких известий мы от них не получали и уже смирились с мыслью об их гибели. А они пришли с боевыми знаменами, с оружием. Значит, ни одного соединения нашего фронта так и не удалось фашистам вычеркнуть из списка. До этого вырвались из кольца полки 87-й стрелковой дивизии, затем дивизии 7-го стрелкового корпуса, а теперь вот и Сущий с Попелем привели своих героев. Правда, много людей потеряли они в боях, но ведь и врагу досталось крепко, пока эти части шли по его тылам. Вскоре мы получили подробные доклады временно исполняющего обязанности командарма 124-й стрелковой дивизии полковника Новикова и бригадного комиссара Попеля. Сухо, военным языком, поведали они обо всем, что с ними произошло. Но мы читали эти строки с душевным трепетом, снова и снова изумляясь богатырской силе нашего солдата. В первый день войны 124-я стрелковая дивизия из района своей постоянной дислокации спешно направилась к государственной границе на подготовленную для нее полосу обороны. Пробиваться пришлось с боями. Решительной атакой воины отбросили противника, заняли окопы. Но враг, собрав превосходящие силы, вынудил их отойти. Еще дважды дивизия захватывала и снова оставляла оборонительный рубеж. Ряды ее таяли, а противник стягивал все новые войска. К вечеру дивизия закрепилась на линии Порыцк-Павловск-Мелятин. Здесь она героически отбила все атаки гитлеровцев и отстояла рубеж. Но фланги ее были открыты. Немецкие танки и пехота обошли и окружили советские части. Это случилось на третий день войны. Командарм Потапов донес в штаб фронта, что ни он, ни командир корпуса связи с окруженными не имеют. Теперь выяснилось, что противник, окружив дивизию, хотел покончить с ней одним ударом. Атаки велись одновременно со всех сторон. Советские бойцы отбивались стойко. Большая группа фашистских солдат прорвалась к огневым позициям артиллерийского полка. Артиллеристы не дрогнули, ударили прямой наводкой почти в упор. Мало кто из фашистов уцелел после этих залпов. Большое подразделение вражеских автоматчиков напало на штаб дивизии северо-восточнее Мелятина. Комендантская рота и командиры штаба дивизии трижды бросались в контратаку и теснили противника. В этом бою погиб начальник политотдела дивизии Жиляков и был ранен генерал Сущий. Утром на наших бойцов посыпались бомбы. В налете участвовали десятки немецких бомбардировщиков. Штаб был разбит. Артиллерийские полки потеряли почти половину орудий. Погибло немало людей. Оставаться здесь дальше значило обречь дивизию на уничтожение. И генерал Сущий принимает единственно правильное решение – прорываться. На рассвете 26 июня полки двинулись в направлении на Лучицу и Подберезье. К тому времени дивизия осталась без автотранспорта, кончилось горючее, совсем мало оставалось снарядов. Фашисты обрушили на атакующих огонь артиллерии и пулеметов, бросили навстречу свою пехоту. Сберегая последние патроны, бойцы молча короткими перебежками сближались с врагом, а потом дружно поднялись в рукопашную. Гитлеровцы побежали. В этом коротком, но яростном бою в районе Подберезья был наголову разгромлен немецкий пехотный полк полковника Гофмана. Наши части захватили около 250 пленных, в том числе 12 офицеров, а также 50 орудий и много другой боевой техники. Поле боя было усеяно вражескими трупами. Так начала свой долгий путь по тылам врага славная 124-я стрелковая. Всполошившееся немецкое командование лихорадочно бросало на перерез движению советской дивизии все новые и новые части. Помня горькую участь полка Гофмана, гитлеровцы не решались на открытую атаку, пытались поймать наши части в огневую ловушку. Им это удалось, когда наши полки втянулись в район трех небольших населенных пунктов – Рачин, Колпытов, Свинюхи. Сказалась оплошность командира дивизии, не организовавшего тщательной разведки. На не успевшие закрепиться полки обрушился массированный огонь из всех видов оружия. И опять командиры повели бойцов в атаку. Прорыв обошелся дорого. Дивизия понесла большие потери, особенно в артиллерии. 781-й стрелковый полк, наступавший головным, потерял своего командира полковника Савельева и начальника политотдела Васильева. Вырвались из очередной западни, но куда идти дальше? Где находятся главные силы армии, генералу сущему не было известно. Скорее всего, они на северо-востоке. Но в этом направлении путь пересекает главная артерия, по которой немцы перебрасывают свои резервы. Шоссе Владимир-Волынский-Луцк. Разведка подтвердила, шоссе забито фашистскими колоннами. И командир повел дивизию на юго-восток. Враг преследует по пятам, выбрасывает на пути воздушный десант. Снова дивизия в кольце. 5 часов длился бой. Неистово бомбила фашистская авиация. И все же противник и на этот раз был отброшен с большими потерями. Дивизия вышла к реке Стырь, севернее Берестечка, и с боем форсировала ее на подручных средствах, потеряв всего лишь 2 орудия. 4 и 5 июля соединение пробивало один заслон за другим. Особенно трудно было в районе местечка Козин. Здесь на пути оказалась крупная вражеская группировка. Генерал Сущий решился на чрезвычайно смелый шаг – окружить и уничтожить заслон. Он разделил дивизию на 2 части. Одну возглавил командир 406-го стрелкового полка полковник Новиков, другую – командир 622-го стрелкового полка майор Шалва Карцихия. Задача – обойти Козин с севера и юга и взять врага в клещи. Первым обошла Козин группа Новикова. Она решительно атаковала противника, но подразделения майора Карцихия отстали и не смогли вовремя поддержать соседа. Противник сосредоточил против Новикова и его бойцов огонь всей артиллерии. Выручил командир дивизиона капитан Бобров. Выдвинул 1 батарею вперед, сходу развернул ее и ударил прямой наводкой. Фашистские артиллеристы ослабили огонь. 469-й артполк расстрелял в этом бою последние снаряды. Атака продолжалась. Уже до окраины Козина было рукой подать. И в это время в тыл группе Новикова ударили фашистские танки. Пришлось отходить. Артиллеристы успели вывести из строя теперь уже бесполезные пушки. подтянул, наконец, свой полк майор Карцихия. Несколько раз бойцы бросались в штыки. В последней атаке смертью храбрых пал Карцихия. Погиб генерал Сущий. Но дивизия пробилась. Командование взял на себя полковник Новиков. Он был тяжело ранен. Его положили на повозку, которая стала подвижным командным пунктом. Начальником политотдела дивизии становится старший батальонный комиссар Басаргин, человек спокойный, рассудительный и столь же бесстрашный, как и Новиков. Начальник связи дивизии капитан Павийчук, прославившийся своей смелостью еще при обороне города Горохов, быстро сколотил небольшой штаб, который оказал большую помощь командиру. Новиков повел поредевшие полки к реке Иква, чтобы форсировать ее севернее населенного пункта Верба. Противник и здесь поставил мощный заслон. Наши части опрокинули его и переправились через реку. Сколько раз враг окружал дивизию, а она, преодолевая все преграды, все шла и шла, то атакуя в лоб, то обманывая врага искусным маневром. Переправившись через реку Горынь, Новиков встретился с группой Попеля. Сил прибавилось, воевать стало легче. Когда подходили к Новоград-Волынскому, противник снова напал на их след. Досаждала фашистская авиация. Было ясно, что враг постарается дать решительный бой у реки Случ. Как же переправиться через нее? Новиков и Попель долго ломали голову над картой, разведка прощупала весь берег. Ночью завязался бой. Начали его наши. Не жалели последних патронов и гранат. Гитлеровцы бросили сюда все, что было под рукой. Грохот стоял страшный. Враг не догадался, что в этом месте действует лишь наша усиленная разведка, а главные силы переправляются совсем в другом месте. Спохватившиеся фашисты подоспели к району переправы, когда последние арьергардные подразделения уже достигли противоположного берега. Приближалась линия фронта. Плотность фашистских войск становилась все гуще. И все же Новиков нашел в окрестностях Белокоровичей слабое место в немецкой обороне. И вот дивизия Новикова и группа Попеля соединились с главными силами нашей 5-й армии. Полуживые от усталости и голода, бойцы за 32 дня прошли с боями почти 600 километров по вражеским тылам, и ничто не могло их остановить. В этом героическом походе, как в зеркале, отразилась та неукротимая воля к победе, которая владела сердцами советских воинов. Предположения командующего фронтом оправдались. Встревоженные настойчивыми атаками войск 26-й армии, немецкое командование в конце июля сосредоточило против нее значительные силы. Позднее мы узнаем, что еще 21 июля генерал Гальдер записал в своем дневнике: «До тех пор, пока 26-я русская армия, действующая южнее Киева, не будет разбита, нельзя ставить первой танковой группе каких-либо новых задач для наступления на юг». Командование группы армий «Юг» в полдень 25 июля предприняло наступление на всем фронте нашей 26-й армии. Атаки танковых и моторизованных соединений поддерживались мощным артиллерийским огнем и налетами авиации. Главный удар нацеливался на дивизии 6-го стрелкового и 5-го кавалерийского корпусов восточнее и юго-восточнее Белой Церкви. Было ясно, что гитлеровское командование намеревается не только разбить главные силы 26-й армии, но и не допустить их отхода к Днепру. посланные нами в войска офицеры установили, что дивизии обоих корпусов медленно с тяжелыми боями отходят. Генерал Кирпонос, оценив обстановку, потребовал от генерала Костенко во что бы то ни стало остановить противника на реке Рось, то есть не допустить его выхода к Днепру. Одновременно он приказал ни в коем случае не прекращать атаки силами подошедших из резерва двух стрелковых дивизий из района Богуслава в общем направлении на Звенигородку, чтобы препятствовать продвижению танковых и моторизованных дивизий противника, устремившихся в тыл 6-й армии. А положение войск нашего левого крыла все ухудшалось. Они откатывались все дальше на юг. Попытки установить с ними связь по обходным направлениям не давали ощутимых результатов. Представители штаба фронта с трудом добирались туда на самолетах через широкую полосу, занятую противником. Штабу фронта с каждым днем становилось труднее управлять действиями этих войск. Но еще хуже было то, что мы не могли снабжать 6-ю и 12-ю армии с наших баз. Все чаще приходилось просить командование Южного фронта доставлять хоть сколько-нибудь боеприпасов и горючего этим армиям. Ненормальность создавшегося положения вынудила Буденного утром 25 июля послать начальнику генштаба телеграмму. Все попытки 6-й и 12-й армии пробиться на восток и северо-восток успеха не имели. Обстановка требует, возможно, быстрейшего вывода этих армий в юго-восточном направлении. С этой целью считаю необходимым 6-ю и 12-ю армию переподчинить командующему Южным фронтом и потребовать от него вывода их в район Тальные, Христиновка-Умань. Помимо необходимости организации более тесного взаимодействия 6-й и 12-й армии с правым флангом Южного фронта, это мероприятие вызывается потребностями улучшения управления и материального обеспечения. Прошу Ставку санкционировать это решение. Ответ Ставки, как это обычно случалось, когда решение вопроса попадало в руки Жукова, последовал немедленно. Передать 6-ю и 12-ю армии в Южный фронт. Забегая вперед, должен заметить, что обе эти армии героически сражались с наседавшими крупными силами противника. Но борьба протекала в крайне неблагоприятных для них условиях. Наши войска оказались во вражеском кольце. Можно ли считать, что это произошло из-за передачи 6-й и 12-й армии из одного фронта в другой, как думают некоторые товарищи? Конечно, нет. Я глубоко убежден, что если бы армии остались в подчинении нашего фронта, положение их оказалось еще более тяжелым из-за отсутствия связи и снабжения. Разрешив передать 6-ю и 12-ю армии в состав Южного фронта, Ставка, однако, требовала от нас не ослаблять контрударов на нашем левом фланге, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника в тыл отходящим войскам. Задача эта по-прежнему ложилась на 26-ю армию, чтобы ее командующий мог всецело сосредоточить внимание на выполнении столь трудной задачи. Генерал Кирпонос решил вывести из-под его начала 64-й корпус, который теперь подчинялся непосредственно фронтовому командованию, как и все силы, оборонявшие подступы к Киеву. С этого времени генерал Костенко и его штаб предпринимали поистине титанические усилия, чтобы не только остановить противника, настойчиво стремившегося выйти к берегам Днепра, но и подать руку помощи 6-й и 12-й армиям Южного фронта, положение которых с каждым днем ухудшалось. И не вина командарма, что ему не удалось до конца решить задачу. В его распоряжении было очень мало сил. Поздним вечером 28 июля офицер оперативного отдела капитан Саракуца, принеся мне на подпись оперативную сводку, сказал, что прибыл новый начальник штаба фронта. Мне было известно, что генерала Пуркаева отзывает в ставку, но что это произойдет так скоро, я не ожидал. Иду в кабинет начальника штаба фронта. За столом Пуркаев, рядом с ним довольно молодой темноволосый генерал. Открытое, очень выразительное лицо. Темные глаза, внимательные и пытливы. Я представился. Генерал живо поднялся и, пожав мне руку, ответил: «Тупиков». Это и был новый начальник штаба фронта. Я уже знал, что генерал-майор Василий Иванович Тупиков в армии с 1922 года. Он окончил военную академию имени Фрунзе, а в 1939 году возглавил штаб Харьковского военного округа, а накануне войны работал военным атташе в Германии, откуда ему с трудом удалось возвратиться на родину. Тактические и оперативные взгляды фашистских генералов он знал досконально. Мы в этом вскоре убедились. Тупиков лучше всех из нас умел предвидеть ход событий на фронте. И очень жаль, что к его мнению не всегда прислушивались. Дружески улыбаясь, Василий Иванович сказал: «Мне говорили о вас, Иван Христофорович, в генеральном штабе. Думаю, что в процессе работы мы ближе узнаем друг друга. Ну, а пока по-товарищески прошу. Без личных обид, если погорячусь. Хочу предупредить, если в моих решениях что-нибудь вызовет у вас сомнения, говорите прямо. Люблю, когда подчиненные выполняют приказания по убеждению, а не по принуждению». Генерал Пуркаев в разговор не вступал, молча укладывал в портфель свои личные вещи. «И вот моя первая просьба к вам», — продолжал новый начальник штаба, внимательно глядя мне в глаза. «Максим Алексеевич познакомит меня со всем руководящим составом штаба. А вы, по возможности, подробнее введите в обстановку. Только знаете, словно извиняясь, — добавил он, — пока добрался до вас, устал страшно, с трудом держусь на ногах. А познакомиться с обстановкой мне хотелось бы на свежую голову. Хочу немного прийти в себя с дороги. Поэтому прошу вас зайти ко мне с докладом в 4 часа утра». В точно назначенное время я постучался к начальнику штаба. Ответа не последовало. Приоткрыл дверь. Генерал спал на походной койке, широко раскинув руки. Попытался его разбудить, не просыпается. А я уже и не помнил, когда отдыхал. Обстановка на фронте такая, что не до сна. Вздремну-ка, пока начальник отдыхает. Прилег здесь же на диван. Разбудили меня стрельба зениток и грохот взрывов. Очередной налет вражеской авиации. И вдруг сквозь этот адский шум слышу: что день грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит. Недоумевая, приоткрываю глаза. По кабинету из угла в угол широко вышагивает новый начальник штаба и в задумчивости тихо напевает: «Паду ли я стрелой пронзенной, иль мимо пролетит она?» И в самом деле, думал я, подтягиваясь, попадет ли следующая бомба в наш дом или мимо пролетит она.